И я угадал, киллер действительно возился с перезарядкой. Перед ним на разложенных сошках стояла винтовка необычного вида, и он сейчас вытаскивал из приклада продолговатый цилиндр. На подоконнике виднелся точно такой же, но полный. Чем полный, я не вдавался в подробности. Если он успеет его заменить, мне точно кирдык. «Снайпер, там!» — крикнул я, показывая направление городовому. «А что еще делать? Металлим туда не достану, а других дальнобойных умений у меня нет». Похоже, вот так в наглую, в полицейских здесь редко стреляли. Городовой, получив 3 попадания в экзоброню, сначала опешил, но после рассвирепел и жаждал страшных кар для стрелка. Причем хотел их причинить собственными руками. Он выхватил револьвер, пальнул пару раз для острастки. Я не ждал особенного эффекта, думал, просто шугнет, но результат превзошел ожидания. Под крышей трехэтажки рванули артефакторные заряды, и в кирпичном фронтоне образовалось 2 новых дыры. Сыпанула осколками кладка, брызнул цементный раствор, вниз полетели куски штукатурки. Чердак заволокло клубами пыли вперемешку с перьями, пухом и голубиным дерьмом. В мутном облаке мелькнула тень. Определение жизни подтвердило, что снайпер ударился в бегство. «Уходит!» — крикнул я. «От меня не уйдет!» — прорычал полицейский. Шарахнул еще разок прямо в окно. Ударом ладони активировал артефакторный движитель экзоброни и загрохотал стальными сапогами по улице. К слову, последним выстрелом он не попал, стрелок лишь ускорился. Впрочем, главного я добился, остался в живых. Вот только надолго ли, не пожалел, что за мной увязался. Дмитрий сидел там, где я его оставил, прижавшись к стене. При моем приближении встал, протянул саквояж и с немного ошалевшим видом ответил: «Умеешь ты веселиться, Мишель, и нет, о своем решении я не жалею. Тогда пошли, нам еще Меньшикова надо найти». График перемещения князя я помнил из утренней прессы. Сейчас у него, как председателя императорского человеколюбивого общества, запланирован визит в здешний воспитательный дом. Найти-то его будет нетрудно, сложность заключалась в другом. Надо как-то прорваться к светлейшему, прежде чем меня арестуют. А такой риск был. Весы шансов давали 32% за подобное развитие ситуации. «Того самого?» – удивленно переспросил он. «Ты знаком с самим Меньшиковым?» «Знаком?» – кивнул я. «А что в этом такого?» «Да ничего. Просто он тайный советник самого императора. И я не думал, что мы вот так запросто». Дмитрий не закончил, а весы добавили красного еще 10%. Воспитательный дом находился на южной окраине города. Пешком мы могли не успеть. Я поймал такси, назвал адрес и пообещал 2 счетчика, если доедем за 10 минут. Водитель выторговал 15, сославшись на расстояние, и мы помчали туда. Ехали молча. Менделеев переваривал последние приключения. Мишенька притих, видать, отходил от испуга. Я размышлял, особенных планов не строил, действовать решил по обстановке. Мне, главное, успеть светлейшему все рассказать, и о своей невиновности, и о Несвицком. Меньшиков же должен понять, откуда ноги растут, на то он и тайный советник. Впрочем, о его решениях лучше вообще не гадать, чтобы потом не расстраиваться. Таксист долетел быстрее, чем обещал, минут за 12. Тормознул, не доезжая открытых ворот нужной усадебки, и припарковался в хвосте длинной вереницы машин. Я расплатился по двойному тарифу и попросил подождать. Дмитрий снова оставился своим саквояжем, вещи посторожить и присмотреть за водилой, чтобы не обманул. Легко может случиться, что нам придется отсюда рвать в темпе вальса. И делать это на своих двоих не хотелось. Прежде чем приступить к реализации плана, я осмотрелся. И в общепринятом смысле, и с применением даров. Потихонечку начала складываться общая диспозиция. Воспитательный дом, читай, сиротский приют, представлял собой особнячок на 2 крыла с центральной колоннадой и располагался среди ухоженного яблоневого сада. И зелено, и фруктики для детишек, а весной и вовсе красиво. Кстати, сейчас этим самым фруктиком некуда было упасть, на центральной дорожке толпился народ. Судя по одежде, из благородных, но пара-тройка десятков, одетых попроще, тоже присутствовали. Первые, скорее всего, приехали отметиться перед высокой персоной. Вторых нагнали для массовки и формирования общественного мнения. Журналистов с артефактными фотокамерами тоже хватало. Церемония была в самом разгаре. На высоком крыльце Меньшиков в парадном мундире, при орденах и прочих регалиях, торжественно вручал чек на пожертвование председателю попечительского совета. Губернатор, мэр и приближенные особы обоего пола, тоже расфуфыренные, как павлины, рукоплескали с гуттаперчевыми улыбками на неестественно восторженных лицах. За ними разразились овациями прочие зрители. Без сироток, разумеется, не обошлось. Детишек, мал-мала меньше, умытых, причесанных и приодетых по случаю знаменательного события, построили в первых рядах, чтобы они с близкого расстояния наблюдали за немыслимой щедростью. Ну и чтобы публика умилялась, не без того, за малышней присматривала наставница. Статью, как гренадер, с мощным задом и строгим выражением на бульдожьем лице, на фрикенбок, кстати, похоже с этого ракурса, выбивал куей в руки и полное сходство. Охране, вероятно, поступил приказ не отсвечивать. Дорожку у самого въезда патрулировал единственный полицейский, без экзоброни в обычной синей форме с красным шевроном, при сабле и револьвере. Остальные попрятались по кустам и за яблоневыми стволами. Надо сказать, вполне умело попрятались, но я их заметил распознаванием жизни. В толпе затесалось еще трое в неприметных серых костюмчиках и котелках, очевидно, сотрудники в штатском. Выделялись только бодигарды светлейшего, рослые, в черном, готовые отреагировать на малейшую угрозу. Один стоял позади Меньшиков вместе с личным княжеским адъютантом, он единственный из всех был в военном мундире. Двое слились с губернаторской свитой. Еще парочка маячила у колонны один, на нижней ступени. Их окружала аура боевой магии, это я второй способностью визора распознал. С телохранителями могли возникнуть непредвиденные сложности, но не возвращаться же из-за этого. Тем более, как действовать, я уже знал. Достал из-за пазухи экземпляр смоленского вестника, сложил его типа в конверт и, нацепив на лицо озабоченную мину, быстрым шагом направился к полицейскому. Заметив меня, тот опустил руку на кобуру, выставив вторую раскрытой ладонью вперед. Хотел что-то сказать, я показал ему газету и активировал убеждение. Его высокопревосходительству светлейшему князю Меньшикову. Срочный пакет. Один лишь титул заставил полицейского вытянуться во фрунт, а дар псионика доделал все остальное. Блюститель порядка отдал честь и шагнул в сторону, освобождая проход. А я почувствовал, как тревога агентов в саду снова сменяется на ленивое ожидание. Первый барьер я прошел, как и предполагал, было несложно. Сохраняя предельно деловитый вид, я промаршировал до края дорожки, ввинтился в задние ряды зрителей и начал пробираться вперед. Заметив движение в толпе, охрана светлейшего напряглась. Двое у колонн набычились, неотрывно отслеживая мои перемещения. Тот, что стоял у крыльца, медленно пошел наперерез, с тем, чтобы меня перехватить. Ситуация не радовала, но и сделать я ничего не мог. Во-первых, для псионика слишком много целей, плюс вон те двое стоят далеко, их мне не достать. Во-вторых, у парней в черном вполне могли быть защитные артефакты, в чем я практически не сомневался. Меньшиков не дурак, наверняка сделал выводы после моего выступления в зале суда. И в-третьих, примени я дары здесь и сейчас, это расценит, как нападение на самого князя, и тогда одному Богу известно, чем все закончится. Так что я просто ускорился, на ходу обдумывая идейку, пришедшую в голову. Председатель попечительского совета как раз рассыпался в словах благодарности, что и натолкнуло на мысль. Я потеснил тучную даму, отпихнул ее дородного спутника и вышел вперед. Телохранителю осталось сделать два шага, но я успевал. Подхватил щекастого бутуза в матросском костюмчике, спрятал за спиной мальчишки лицо и решительно направился к крыльцу, громко крикнув: «Позвольте воспитаннику лично выразить признательность его светлости». Моя выходка вызвала новый всплеск аплодисментов, репортеры переключились на меня с малышом, телохранитель в растерянности завертел головой. Ну не вырубать же ему меня, тем более с ребенком. Пока он так мешкал, я пулей взлетел по ступеням. Князь успокоил своих движением брови и с улыбкой шагнул мне навстречу. «Кто это у нас тут такой смелый? Моряком хочешь стать?» – засюсюкал он, пожимая мальчонке пухлую ручку, и добавил, явно сработав на публику: «Запишем в личный резерв его императорского величества при Кронштадтском мореходном училище». Он потянул ребенка к себе, чтобы попозировать в выгодном свете, но я не отдал. Высунул нос из-за матросской блузки и шепнул под шквал хлопков, ахов и охов: «Нам бы поговорить, ваша светлость». Меньшиков лишь моргнул, выдав свои чувства, но ребенка тянуть перестал. Понял правильно и не стал нарушать мою маскировку. «Смолокуров», процедил он сквозь зубы, продолжая улыбаться фотографам, и приветливо помахал толпе. Удивил. «Жди, пока все закончится. Светлейший едва заметно кивнул в сторону колонн, что одновременно послужило знаком охране. Я же, бочком-бочком, переместился к губернаторской свите. Там вручил пацана какому-то нарядному толстяку, а сам утек в тень колонны. Уколов чужого внимания не ощутил, так что мой маневр остался незамеченным. В свете последних событий не хотелось бы попадать на первые страницы газет. Ждать пришлось еще минут 30. Охранник успел глазами на мне две дыры просверлить, когда, наконец, торжественная часть завершилась и зрители начали расходиться. Внимание репортеров оттянул на себя губернатор, охранники технично отсекли назойливых просителей, и мы с Меньшиковым и его адъютантом уединились за одной из колонн. «Не ожидал от тебя такой прыти», — сухо проронил князь, обращаясь ко мне на «ты». «Говори, что хотел, у меня мало времени. Я не причастен к смерти родителей», — бухнул я сходу. И, пока он не перебил, выложил все, что до этого рассказал городовому с бляхой 12545, где был, что делал, кто видел, начиная со вчерашнего дня поминутно. Поделился, что подозреваю Несвицкого, и о недавнем покушении на себя тоже не умолчал. Когда закончил, заметил на лице собеседника снисходительное выражение. «Думаешь, новый свет мне открыл?» — усмехнулся светлейший. «В твоей невиновности может сомневаться лишь круглый дурак, а Несвицкий давно воду мутит, только прижать его пока не могу. Доказательств нет, или есть?» Тут он пристально посмотрел на меня, я помотал головой. «К сожалению, вот видишь, твое слово против слова Несвицкого, а этого мало. Огульно обвинять мы не можем, тем более князя. Верните мне титул, и я накажу его от своего имени», — заявил я, втайне надеясь, что все получится. «Как наследник рода я имею право на месть». «Эко хватил», — хмыкнул Меньшиков. «Сейчас ты изгой и прав таких не имеешь. Ситуация чрезвычайная, тут не поспоришь, но что это меняет? Ну так весь род уничтожен. Родители погибли люди. Во-первых, не весь, а лишь те, кто находился в имении. Во-вторых, твое изгнание к сей ситуации никак не относится, как и обратное. В-третьих, есть засвидетельствованное решение суда чистой крови. Или ты считаешь, что этот документ – Филькина грамота? Сегодня так написал, завтра эдак». Брови Меньшикова сошлись к переносице, голос задрожал от скрытого гнева. Я промолчал, понимая, что любой ответ прозвучит неуместно. Князь перевел дыхание, чуть успокоился и продолжил. «Нет, милый друг, так дела не делаются. Ты сам выбрал судьбу, и вернуть достоинство можешь двумя путями. Или в течение срока овладеть магией и это потом доказать. Либо до срока, но тогда будь добр, вынь да положь беспримерный подвиг или услугу государю-императору. Третьего не дано». «Но Несвицкий», — попробовал возразить я. «А вот потом займешься Несвицким», — жестко отрезал Меньшиков. «Или ты думал, все легко будет? Для тебя дворянин кто? Модный хлыщ с деньгами папаши и влиянием рода? Дворянин в первую голову, воин, слуга императора и защитник страны. Вот и покажи, кто ты есть. Защити для начала себя. Даже интересно, как ты из всего этого выкрутишься. В гробу я видал такие интересы, а слова князя сейчас мне показались кощунственными. Погибли родители, на кону моя жизнь и свобода, а он развлекается. Но мне хватило ума в лицо ему это все не вытряхивать. У меня и без того хватало врагов, чтобы плодить новых, тем более настолько могущественных». «Правильно городовой сказал, где я и где он. Для князя, с его влиянием и властью, люди, всего лишь фишки на игровой доске». Меньшиков мог все решить простым щелчком пальцев, но по каким-то причинам не хотел этого делать. «Собственно, разговор можно заканчивать. Помощи ждать, глупо, упрашивать, унизительно». «Хорошо, ваша светлость, я все понял», — процедил я, силясь скрипеть зубами не очень громко. «Постараюсь оправдать ожидания. Спасибо за потраченное время». «Вот молодец, суть ухватил», — кивнул Меньшиков уже гораздо благожелательнее. «Я так понимаю, ты не планируешь все 3 года в изгоях сидеть? Где проявить себя хочешь? В диких землях? На Западном фронте? Или сразу на спорные острова махнешь?» «Еще не определился, ваша светлость. Хотел в армию записаться, но там нюанс возник. Не берут». «В армию не берут?» — искренне удивился князь и наморщил лоб, что-то припоминая. «Погоди-ка, так это ты заставил Гришку Кутайсова отжиматься? Вот стервец, смотри, он тебе это припомнит». Он выругался, погрозил пальцем, но в голосе не прозвучало ни гнева, ни осуждения, а эмоциональный окрас показал оттенки удовольствия и злорадства. Так что случай в военкомате можно смело записывать в плюс. В плане Меньшикова, Естественно, генерал Кутайсов пополнил списки недругов, но он пусть в очередь станет. Новое знание незамедлительно сказалось на княжеском настроении. «Ну, ничего, ничего», — подобревшим голосом вымолвил он. «На армии свет клином не сошелся, есть множество способов отличиться. Кстати, тебе бы сейчас потеряться, пока расследование не выйдет на настоящих преступников. Я слышал, из диких земель выдачи нет». Он многозначительно посмотрел на меня, и я все понял. Мне сейчас прямым текстом сказали, что надо валить, и назвали конкретное место. И не кто-нибудь сказал, а тайный советник самого императора. Не послушаться было бы глупо. На этот раз я поклонился ему от души, и с полной уверенностью, что князь знает и про Несвицкого, и о глубинных причинах случившегося в нашем поместье, и еще много чего еще. Просто у него игры глобальнее и тоньше, а я всего лишь пешка в этой игре. Уже собрался уходить, но Меньшиков меня остановил. «Кстати, ты не знаешь, где отец хранил малые регалии?» Вопрос прозвучал между прочим, но аура выдала светлейшего с головой. Тема волновала его и сильно. «Какие еще регалии? Впервые про них слышу». Чуть не брякнул я, но вовремя удержался. Батюшка не особо делился государственными тайнами. Судя по выражению княжеских глаз, с тайнами я попал в точку. И он поверил. Аура стала гораздо спокойнее. «Если что узнаешь, не сочти за труд, дай знать», — по-свойски попросил он. «Всенепременно ваша светлость». «Как только так сразу», — заверил я со всей искренностью, которую смог изобразить, но в голове появились совсем другие мысли. «Дега, сейчас», — разбежался. «Как только узнаю, так перепрячу и забуду, где именно. Тогда ты мне все выложишь. И даже, думаю, дворянство вернешь. Похоже, я только что получил ключ к гибели родных и рычаг давления на светлейшего. Осталась мелочь, найти сами регалии. Знать бы еще, как они выглядят. Тогда не смею больше задерживать», — отпустил меня князь взмахом руки. «И в качестве доброй воли дам тебе фору. Придержу жандармских ищеек, скажем, на сутки. Потрать время с пользой», — и добавил для чернокостюмных. «Проводите юношу до ворот». Два охранника, прикрыв меня мощными спинами, провели меня в сад, потом вдоль забора до выхода, оттуда до дверей такси, после чего удалились. Вопросов по пути никто не задавал, журналисты тоже не заметили. Это я контролировал даром. «Какой занимательный молодой человек», — пробормотал Меньшиков, проводив младшего Смолокурова взглядом и, поманив адъютанта пальцем, отдал приказ: «Организуй за ним пригляд, мне докладывать о каждом шаге». «Будет сделано, ваша светлость», — кивнул тот, щелкнув от рвения каблуками. «Что у нас с поисками регалий? Пока нет результата. Перерыли все поместье, ничего не нашли. Лучше ищите. За Несвицким следите?» «Так точно-с. Сегодня убыл в Литерном в Первопрестольную, почти со всей свитой. Здесь остался только секретарь и малый отряд охраны. Значит, все-таки мутит что-то, подлец. Слежку продолжать. И за теми, кто остался в Смоленске тоже. Людей на всех уже не хватает, ваша светлость. Мне тебя научить? Приставь пока местных из жандармерии и запроси из столицы еще, и постарайся, чтобы младшего Смолокурова не прибили раньше времени. Не могу обещать, ваша светлость». «Да я понимаю, юнец-то неожиданно дерзким оказался, лезет, куда собака хвост не сует, но ты все же попробуй». Глава 18. Менделеев встретил меня обеспокоенным взглядом. «Как прошло? Жив, здоров, без наручников, значит, нормально», — улыбнулся я, плюхнувшись рядом с ним на сиденье. «Что князь сказал?» «Дал сутки, чтобы сдернуть из города». «То есть вмешиваться не будет?» «Нет». Прозрачно намекнул, чтобы сам выгребал. И, кстати, чуть ли не прямым текстом сказал, сваливать в дикие земли. «Это знак», — рассмеялся Дмитрий. «Я тоже туда собирался. Тебе-то зачем титул? Забыл? Не забыл, но думал, у тебя есть план попроще». «Куда уж проще. Дикие земли – самый быстрый путь к дворянскому званию. К тому же сразу двух зайцев убью, даже трех. Это каких? От барона на время сбегу. Получу титул, это второе. Ну и разбогатею по ходу процесса. Ты же говорил, что богат». «Говорил», — кивнул он. «Вот только деньги лишними не бывают, а доступ к дядюшкиному наследству, боюсь, мне дорого встанет». «И каким же образом ты собрался немыслимо разбогатеть, не говоря уже про все остальное? Ты что, дикие земли — территория великих возможностей?» — мечтательно закатил глаза Дмитрий и принялся загибать пальцы. «Демоны, монстры, всевозможные артефакты. Там разбогатеть проще пареной репы. Ну, или епошек в интересную позу нагнуть, За это тоже вознаграждение полагается. Судя по всему, Менделеев тему предварительно вентилировал, но подробности о демонах, артефактах и прочем я выясню позже, а пока решил слегка остудить его пыл. А ты не думал, что в процессе тебя самого могут в интересную позу нагнуть, ну или банально убить? Кто не рискует, тот не пьет шампанского, философски заметил он, пожимая плечами. Титул «За здорово живешь» не дают. Я задумался. Менделеев только что огласил мои собственные цели. Сбежать, разбогатеть, вернуть титул. Я изначально не собирался тянуть его за собой, но раз так сложилось, то почему бы и нет. Парень, вроде, нормальный, в общении легкий, не трус. Так что я получаю два в одном. Товарища, кто сможет спину прикрыть, и банк информации, которой мне так не хватало. А не поехать ли нам вместе? Осторожно спросил я. Сам хотел предложить, снова хохотнул Дмитрий. Вдвоем и помирать веселее. Тьфу на тебя, осадил его я, не на клич. Да пошутил я, легкомысленно отмахнулся он. Значит, договорились, едем, едем, кивнул я и полез за газетой. Видел где-то расписание поездов. Давай прикинем маршрут. На самом деле у меня не было полной уверенности, что железнодорожное сообщение с Дальним Востоком здесь существует. У нас во времена русско-японской войны работала Транссибирская магистраль. Хотелось надеяться, что она и в этом мире осталась. Поездов, скептически скривился Дмитрий. Терять две недели с остановками в каждом уездном городишке, как думаешь, как быстро нас достанут? Да мы с тобой до Самары не доберемся. Весы шансов подтвердили его правоту, дав 88% за подобный исход. Мда, что-то я затупил. Не взял в расчеты людей Боди Калычева и киллера от Несвицкого. Да те же жандармы. Объявят в розыск, по завершении отпущенных князем суток, и привет. Примут нас под белые рученьки еще до Самары. Какие у тебя предложения? Спросил я, озадаченно почесав переносицу. Полетим дирижаблем, торжественно объявил он. Трое суток и мы на месте. И всего одна промежуточная посадка, в Новониколаевске. Дирижаблем, задумчиво протянул я. Дирижаблем я еще не летал, а самолетом не быстрее получится, шутишь, хмыкнул Менделеев. Сам же знаешь, что самолеты так далеко не летают. Я сделал вид, что действительно знаю, не летают и хрен с ними. Дирижаблем тоже пойдет. Вариант в самом деле выглядел круто. Мало, что экономия по времени, так еще и преследователей можно запутать. Куда мы собрались, не знает никто. Меньшиков, разве, но он вряд ли станет делиться информацией с кем-то еще. Нет, могут конечно и догадаться, раз дикие земли здесь так популярны. Тот же Несвицкий, к примеру. Но для этого надо знать меня настоящего. Пока же я для всех мишенька. Перепуганный мальчишка-мажор без магии и возможностей рода. Выходку в суде вряд ли во внимание примут. Спишут на душевный порыв, вспышку эмоций. А вот это уже нехорошо. Я ощутил укол чужого внимания. Таксист грел уши без зазрения совести и, пока не посмотрел в зеркало заднего вида, оставался мной незамеченным. Лишний свидетель, но не убивать же его из-за этого. К тому же есть методы заткнуть ему рот. Правда, на время. И потом его надо учитывать, как возможную переменную. Куда прикажете, господа хорошие? Смущенно откашлялся тот, понимая, что однозначно спалился. В Бристоль распорядился Дмитрий и добавил уже для меня. Багаж заберу, потом на вокзал. Ты же сказал, полетим, уточнил я, когда машина тронулась с места. Из Смоленска прямого сообщения нет. Сначала надо в Москву, ну или в Санкт-Петербург, но туда дальше. Как скажешь. Я, кстати, тоже в Бристоле остановился. Удивительно, как мы раньше не встретились. Удивительно, что мы вообще встретились. Ты зачем из столицы в Смоленск поперся? Стратег, сразу не мог улететь, Боди Калычевских псов хотел со следа сбить, смущенно признался Менделеев. Сбил, мда, немного перемудрил, скривился он, тронув живот, куда пришелся кулак баронского головореза, но тут же снова разулыбался. Зато с тобой познакомился, это того стоило, он говорил искренне, без дальних пробросов, и я невольно нет, не растрогался. Просто мне захотелось сделать что-нибудь приятное в ответ, душевный порыв накатил. Если хотите. Как я понял, рукопашник из тебя никакой, усмехнулся я, скрыв за усмешкой истинные эмоции. Никакой, подтвердил он, ничуть не обидевшись. Больше тебе скажу, боевой магией тоже не владею. Тогда держи. Я расстегнул сумочку на жилете и отдал ему пистолетик. Стрелять хоть умеешь, как бог, без тени сарказма заявил он и тут же загорелся восторгом. Ух ты, Дерринджер Филадельфия, артефакторный. Да вот еще запасные патроны, достал я браслетик с зарядами. Немного, правда, и водяные. Пороховых не было, пороховых. Смешно, фыркнул Дмитрий и тут же осекся. Но как же ты, как-нибудь разберусь, отмахнулся я. Ты бери, бери, не обижай отказом. Спасибо, Мишель, душевно поблагодарил Менделеев. Тут же нацепил браслет на запястье и с видом мальчишки, которому подарили немецкую железную дорогу, принялся рассматривать пистолетик. Весь остаток пути он баловался с новой игрушкой, переламывал, смотрел в ствол, дул в ствол, целился, заряжал, разряжал, наслаждался, короче, водитель не гнал. На этот раз двойной оплаты не обещали, и он ехал спокойно, притормаживал на поворотах, со светофоров не рвал, пропускал пешеходов. Тех, кстати, на улицах заметно прибавилось. Похоже, попали в местный час пик. Спокойная езда расслабляла. Плюс принятое решение, пусть и промежуточное, слегка успокоило нервы, подарив понимание, что и как именно делать. Плюс фора, обещанная Меньшиковым. Плюс я устал как собака. Многочасовое и, считай, непрерывное применение дара не самым благоприятным образом сказывалось на организме. Все это наложилось одно на другое, и я не заметил, как задремал. Дмитрий растолкал меня, когда мы добрались до места. Опасности я не почувствовал, но на всякий случай просканировал округу дарами. Люди, те, кто находились поблизости, светились широким спектром эмоций, но жестокости и тем более готовности убивать не проявляли. Наш водитель, рассчитывая на хорошие чаевые, уезжать не торопился, так что на его счет тоже не стоило беспокоиться. Можно высаживаться. «Ты пойдешь?» – спросил Дмитрий, открывая дверь. «Нет, у меня все с собой», – покачал головой я, похлопав ладонью по саквояжу. «Тогда жди, я быстро. Одна нога там, другая тут». Он убежал, а я вылез из такси, чтобы размяться и подышать. Дело шло к вечеру, воздух стал гораздо прохладнее. В гостиницу возвращаться, действительно, смысла не было. Можно, конечно, забрать остаток депозита. Путь предстоял не близкий и деньги не помешали бы. Но 100 рублей меня не спасут, там вряд ли больше осталось. А лишний раз общаться с лощеным портье желания я не испытывал. Да и не хотелось портить образ тайного богатея, мистер Икс. Ребячество, конечно, но тем не менее, чтобы не стоять без дела, я в который раз достал Смоленский вестник, нашел расписание поездов и только принялся его изучать, как сработало чувство опасности. Правда, пока без конкретики, угроза потенциальная, но она нарастала. Да ёкарный бабай, это сегодня закончится, проворчал я, спрятал газету в карман и, не увидев никого поблизости, снова активировал субспособности. Панораму, обнаружение жизни и эмоциональный окрас. Источник неприятностей я выявил сразу. Теплая компашка из 5 человек, подкрашенная аурой злобной агрессии, двигалась по соседнему переулку. Кто такие, понять было сложно, их пока скрывали дома, но направлялись они явно сюда. Светлейший не сдержал обещания, мелькнула первая мысль, но вскоре выяснилось, что Меньшиков здесь ни при чем, уровень не его. Компашка вырулила на улицу, свернула к гостинице, и я узнал одного из 5, модник. Он уже раздобыл себе новую шапку, на этот раз не летчикский шлем, а шоферскую кепку из кожи, но опять же с массивными гоглами. Его приятели, тоже здоровые, в жилетах, широких штанах и башмаках на шнуровке, несли в руках биты, плоские, для лапты. Как они меня вычислили? Вряд ли специально. Скорее всего прочесывали город по квадратам, в том числе и гостиницы, вот и наткнулись. Банальнейшее стечение обстоятельств. Просто не повезло. Но, как бы то ни было, ситуацию уже не исправить. Бежать нельзя, Менделеев может нарваться. Прятаться поздно. Придется разбираться с ними на месте. А вот меня уже и заметили. Вон он, завопил модник, приседая от возбуждения и хлопая себя ладонью по бедру. Вон тот урод, кто у нас лавы слямзил. Держи его, Ребзя. Ты еще забыл сказать пацанам, что я отметелил вас с лысым, как дворовых собак. И шапку у тебя, придурка, забрал, крикнул я. Злил специально, выводил из равновесия, заодно тянул время и прикидывал план действий. Я тебя ща на ремни распущу. Вскипел тот, вытягивая из-за голенища нож. Новый, старый, что я затрофеил вчера, лежал у меня в сумочке. Вот с него и начну. Убивать не собирался, чтобы не вешать на себя еще и полицию, но вывести из строя, почему бы и нет. Я вытащил свой клинок, подкинул и, подхватив в воздухе метателем, швырнул его в модника. Попал куда и хотел, в бедро, в правое. Бандит заблажил, осел на колено, роняя финку на тротуар. Та не упала. Я подхватила ее, усилием мысли загнав лезвие в задницу одному из громил. По самую рукоять, до упора. Такой демонстрации силы должно было хватить, но это для умных. У оставшейся на ногах троицы мозгов явно не хватало. Они заорали в три глотки и понеслись на меня, занося для удара плоские биты. В ответ я лишь ухмыльнулся. Ну, бегут и бегут. Я сознательно подпускал их поближе, чтобы не распыляться и сразу всех достать даром псионика. В драку неожиданно вмешался Мишенька. Бедняга так перепугался, что преодолел барьер, или что его там сдерживало и получил контроль над телом. Слава богу, частичный пока. В районе пупка разлилось тепло, правая рука вытянулась раскрытой ладонью вперед, мизинцы безымянной подогнулись особым образом. Из пальцев сорвалась смоленистая плюха, прямо в рожу первому из атакующих. Она, похоже, была еще и горячая, потому что тот заорал как ошпаренный, выронил биту и принялся судорожно сдирать липкую массу с лица. «Неплохо, малый», — поразился я результату. «А ну, дай я попробую». Мишенькины движения я запомнил, внутренние ощущения тоже, и, перехватив инициативу, попытался их воспроизвести. Живот чуть втянул, разлилось тепло у пупка. Бросил руку вперед, ладонь охватила щекотка. Осталось подогнуть пальцы. Вот так, тягучая плюха слетела с ладони и облепила башку второму громиле. Заорали мы оба. Он от боли, я от восторга. Получилось. Я так обрадовался, что чуть не выхватил битое от третьего, или пятого, смотря, как считать. За спиной скрипнула дверь, тут же коротко пыхнула. Бита с деревянным стуком грохнулась на брусчатку вместе с отстреленными пальцами мордоворота. Тот взвыл, зажимая окровавленные обрубки уцелевшей рукой, и потерял все желание драться. «Развлекаешься? Почему без меня?» Менделеев стоял на пороге гостиницы с саквояжем в одной руке, дерринджером в другой и по-ковбойски дул на парящий ствол пистолета. «Не жалуйся, ты тоже успел поучаствовать», — усмехнулся я и, заметив, что таксист собирается по-тихому смазать лыжи, рявкнул. Замерз. Водила застыл в позе, в которой его накрыло внушение, а дальше по улице прокатился полицейский свисток. Я бегло оглядел поле боя. Трупов не было. Максимум, что нам могли предъявить, превышение пределов самообороны и телесные, тяжкие. Но выяснять нюансы уголовного кодекса этого мира не хотелось совсем. Да и пистолетик у нас, скорее всего, незаконный. «Димыч, валим отсюда», — приказал я, а когда мы оказались в машине, разморозил водителя. «А вот теперь гони, родной, нам на вокзал». Дважды повторять не пришлось. Таксист выжал тапку, вывернул руль и, просвистев шинами по брусчатке, умчался вниз по улице. Как раз вовремя. С противоположного направления приближался полицейский в экзоброне. «Кто это был?» — спросил Менделеев на втором перекрестке. «Да так, гопники местные. Закусился вчера в Раскольников траст». Врать приятелю не хотелось, но и посвящать в подробности тоже не стоило. Одно дело – самозащита, второе – вооруженное ограбление. Мало ли как он на такое посмотрит. Дмитрий все понял правильно и отреагировал без лишнего чистоплюйства. А во, удивленно присвистнул он. «Умеешь ты себе друзей заводить? Да ладно тебе, обычные бандиты. Обычные, вот здесь ты сильно пальцем в небо попал. Раскольников – главный ростовщик страны. У него конторы по всей империи, и репутация». Дмитрий многозначительно покрутил пальцами в воздухе. «С ним не каждый аристократ осмелится пойти на конфликт. Ну я же в данный момент не аристократ, так что мне можно», — попытался отшутиться я, но шутка не прошла. «Мда, на знатного мажора ты действительно не похож», — протянул Менделеев, посмотрев на меня, словно впервые увидел. «Разговариваешь необычно, держишься слишком уж по-простому, не сведущ в элементарных вещах. Странный ты, тебя это напрягает?» Я прищурился и посмотрел ему прямо в глаза. «Нет, что ты», — смутился тот, отводя взгляд. Было видно, что он уже пожалел, что поднял эту тему, но я решил расставить все точки над «и». Мы, как бы, не на пикник собрались, и все недомолвки надо оставить на берегу, чтобы потом боком не вылезло. «Димыч, давай так», — начал я, добавив в голос убедительных интонаций. «Ты меня только что спас, как минимум, от сотрясения мозга, так что счет у нас ровный. Никто никому ничего не должен. Если появились сомнения, ты просто скажи. Мы взрослые люди, пожмем друг другу руки и разбежимся. Нет, Мишель, я коней на переправе менять не привык. Решили вместе, значит, вместе, неожиданно твердо ответил он, но потом снова замялся. Просто непривычно, чтобы аристократ так себя вел. Привыкай, закончил я разговор и добавил с полуулыбкой. Тебя ждет еще много чудесных открытий. Да не дай бог, шутливо перекрестился Дмитрий, и я понял, что тему закрыли. Менделеев замолчал, зато в голову ворвался Мишенька. Требую немедленно развернуть автомобиль и ехать прямиком к его светлости, князю Меньшикову, заявил он тоном, не допускающим возражений. Хочу оспорить статус изгнанника, раз уж вы не смогли, таким его я раньше не видел. Сейчас он не ныл, не гундел, а именно требовал. Похоже, недавнее проявление магической силы помогло справиться ему с горем и добавило уверенности в себе. И меня, гаденыш, не забыл уколоть, но я не стал реагировать. Погоди, мелкий, не мельтеши. Хотеть не вредно, но какие основания ты приведешь? Вы идиот, магия же вернулась. Вы сами видели, и даже пробовали. Ты язык-то попридержи, процедил я, начиная потихонечку закипать. Магия вернулась, но не в полном объеме. Какое заклинание ты применил? Смоляной шар, немного сбавил обороты Мишенька. Я так понимаю, из самых простейших, ну да, правда, не совсем получилось. В идеале шар еще гореть должен. Вот видишь, первая ступень, а к Меньшикову надо идти с аргамаком. Смекаешь, о чем я? Смекаю, угрюмо проворчал Мишенька. Вот и иди, тренируйся. Тот не ответил, наверное, пошел. И надеюсь, он хотел оспорить статус изгоя, не для того, чтобы поскорее вступить в право наследства. Да, возникла у меня и такая мысль. Угомонив мелкого, я снова поймал настороженный взгляд Менделеева. «Чего, с тобой все в порядке?» – спросил он. «Ты замер с открытыми глазами, и взгляд такой словно внутрь головы смотрел. Задумался просто, отбрехался я, не обращая внимания. Открываться я пока не готов. Да и не факт, что Дмитрий сможет принять попаданца из параллельного мира. Мало ли, какие здесь предрассудки. Особенно если вспомнить, как Мишенька хотел натравить на меня отца Никодима с его обрядом изгнания. Меня уже один раз изгнали. Хватит пока. Мишенька и ушел бы, но идти ему некуда. Узник в собственном теле. Изгой, лишенный рода и магии. Теперь сирота. Раньше Мишеньку душило отчаяние. Грызла жалость к себе. Ножом резала горечь утраты. Да много чего душила, грызла и резала. Теперь же все эти чувства переродились в одно, в ненависть, в жгучую ненависть к конкретному человеку. Мишель Смолл, вор без чести и принципов, мерзавец, которого надо изжить, он первопричина всех бед, он вероломно захватил разум и тело, он принял решение, которое прав не имел принимать, он виноват в смерти родителей, он обязан понести наказание. Раньше Мишенька поплакался бы маменьке, и та все решила бы, но сейчас маменьки нет и придется все решать самому. И Мишенька будет готов, когда появится шанс, он его не упустит. Ненависть бушевала всесжигающим пламенем, требуя выхода. Еще немного и она выжгла бы Мишеньку до самого дна, или с ума бы свела, но выход нашелся. Хранилище магии отзывалось на каждую вспышку эмоций, клокотало кипящей смолой, бурлило, лопалось пузырями, и напитывало силой каналы. Мишенька этого не мог не заметить, и теперь точно знал, как ему поступить. На вокзал приехали за полчаса до отправления поезда, расписание я все-таки уточнил по дороге. Дмитрий сразу убежал к кассам. Я задержался, расплатиться и принять меры предосторожности. Стереть память таксисту я не мог, но заставить замолчать на определенное время, полностью в моих силах. Держи, я отсчитал и протянул водителю 20 синих бумажек. Благодарствую, ваша милость, но здесь слишком много, пересчитал деньги тот. Компенсация за неудобство, усмехнулся я, активируя внушение. Ты не проронишь ни слова 48 часов, начиная с этой минуты, ни единого. А если станут расспрашивать, даже жестом не дашь понять, что нас видел. Уяснил, мугу, промычал он, показав тем самым, что суп-способность сработала. Такой интервал я выбрал совсем не случайно. Заблокировать его на большее время у меня сил не хватало, а на меньшее было нельзя. Нам до промежуточной посадки ориентировочно полтора дня лететь. Плюс, пока до Москвы доберемся. И если на водилу выйдут, а на него обязательно выйдут, то он все расскажет. И неважно кому, результат будет один. Враги у меня достаточно могущественные, чтобы организовать перехват даже в Новониколаевске. А вот после него, с диких земель выдачи нет. И как я понял, Там законы другие, так что двое суток – оптимально необходимый минимум. Закончив с таксистом, я подхватил саквояж и отправился догонять Менделеева. На входе в вокзал чуть напрягся. Там стоял полицейский в экзоброне и крутил головой в зеркальном шлеме, придирчиво всматриваясь в лица отъезжающих-приезжающих. Городовой, с бляхой 12545, сказал, что ориентировки пришли еще утром, так что у меня могли возникнуть проблемы. Но, похоже, Меньшиков сдержал обещание. Полицейский встретился со мной взглядом, замер на миг и демонстративно отвернулся. Я прошмыгнул мимо него в зал ожидания, огляделся, нашел кассы Дмитрия и понял, что проблемы у нас все-таки будут. Приятель растерянно смотрел на табличку перед закрытым окном. «Билетов нет, глава 19. Чего стоим, кого ждем?» – спросил я, подойдя ближе. «Так ведь написано же, Менделеев», – с озадаченным видом, кивнул на табличку. «На заборе тоже написано», – хмыкнул я и, отодвинув Дмитрия в сторону, деликатно постучал в окно. «Сейчас все решим». Стучать пришлось еще дважды, прежде чем задвижка отъехала вверх, и в полукруглом окошке появилась женская голова в форменной бордовой беретке. Голова бегло нас осмотрела, приценилась и, не найдя очевидных признаков высокого статуса, рыкнула. «Чего надобно? Нам два билетика, милая, в первый класс, до города Санкт-Петербурга». Милой билетершу нельзя было даже с натяжкой назвать. Узкое лицо, близко посаженные бесцветные глазки, длинный нос больше наводили на ассоциации с крысой. Но доброе слово и кошке приятно, а от меня не убудет. Крыса на грубую лесть ни разу не повелась. «Читать не умеете? Нет билетов». Рявкнула она и с треском захлопнула задвижку. «Зачем до Санкт-Петербурга? Нам же до Москвы», влез было Менделеев с коррективами, но, когда я ткнул его локтем в бок, догадался. «А, понял, это ты так следы путаешь», за что получил еще раз и заткнулся. А я снова постучал в окно, уже кулаком и настойчивее. Нам нужен был именно этот поезд. Он прибывал в Первопрестольную за 2 часа до отправления дирижабля. Как раз хватало времени добраться в аэропорт. Впритык, конечно, но следующий рейс отправлялся через сутки, а это уже целый ворох возможных проблем. Закончится фора, данная Меньшиковым, минус день блокировки таксиста, да и наши враги не будут сиднем сидеть, наверняка что-нибудь раскопают. Нет, можно взять все то же такси, но трястись 300 верст на раритетном паромобиле. Ну и гонах. Дожму-ка я сначала вариант с паровозом. Русским языком сказано же, нет билетов. Не прекратите безобразничать, я полицию вызову, пригрозила крысоподобная билетерша и снова хотела шарахнуть задвижкой, но я ее придержал. Так нам не билеты нужны, а ехать, проговорил я и широко улыбнулся, применяя внушение, не поверю, чтобы вы не могли нам помочь, ведь можете, я же вижу, могу, нехотя призналась она, не устояв перед моим очарованием и даром псионика. Ну, и как именно, задал я наводящий вопрос, чтобы билетерша не тормозила. Есть еще бронь, но она исключительно по письменному распоряжению из канцелярии губернатора. Для особых случаев, взятки таким работникам предлагать нельзя, ломать чувство долго сложно и муторно, так что я предпринял обходной маневр. А у нас оно как раз имеется, сказал я, протягивая мятый листок смоленского вестника. Вот, посмотрите, что же вы мне голову морочите, сразу бы и сказали. Она выхватила газету, бегло пробежала титульный лист и, шарахнув на уголок штемпель входящие, приколола ее в папку для документов. «Все в порядке?» – осторожно уточнил я, показывая кулак Дмитрию, чтобы тот не таращился. «В порядке?» – буркнула билетерша и сунула мне 2 кусочка картона с гербовой печатью. «Вот вам 2 посадочных талона. Благодарю покорно», – сказал я в захлопнувшееся окно. «Ты как это сделал?» – спросил Дмитрий с округленными от удивления глазами. «Секрет фирмы», — подмигнул ему я. «Пошли, отправление скоро». На талонах значилось первое купе в первом вагоне, и мы отправились на перрон. Поезд выглядел пестрой игрушкой в масштабе 1:1. Большой черный паровоз с прицепным угольным тендером дымил толстой трубой и набирал пар, готовясь к отправке. За ним принимал пассажиров состав из разноцветных вагонов. Синий, 2 желтых и 3 темно-зеленых, это если смотреть с головы. У нашего вагона, сверкающего недавно вымытыми боками, важно прохаживался проводник. В сером мундире с бордовыми обшлагами, в начищенных до зеркального блеска туфлях и в форменной фуражке с высоким околышем, он выглядел дворецким из хорошего дома. Хотя, мне ли судить, я только Фицджеральда и знаю. Но именно Фицджеральда он и напоминал, только не такого чванливого и помордатея. Увидев нас, дворецкий от железной дороги шагнул навстречу и вытянул руку раскрытой ладонью вперед, типа восстанавливающем жесте. Вот в нее-то я и вложил посадочные талоны, с милой улыбкой добавив: «Клевый мундир, бордовый вам ужасно идет». Проводник растерялся, взгляд забегал с меня на Дмитрия, с Дмитрия на талоны, с талонов опять на меня, лицо побагровело, лоб слился цветом с околышем и собрался в морщины, отображая мыслительный процесс. В голове у него никак не укладывалась связь билетов на элитнейшие места с двумя молодыми мажорами без всяких регалий. Да выглядели мы неплохо и даже где-то богато, но этого явно не доставало для получения таких привилегий. Эмоциональным окрасом я отследил, как удивление сменилось испугом. Испуг, в свою очередь, на стремление угодить. Да, собственно, все было видно безо всяких даров. Менделеев, судя по его наглой ухмылке, тоже заметил. «Добро пожаловать, ваши ми, ваши бла, ваши све», — заблеял проводник, не зная, как к нам правильно обращаться, чтобы не попасть в просак. «ТСС», — прижал я палец к губам. «Господа, будет достаточно. Мы с тайной миссией по поручению самого». Я не договорил, только закатил к небу глаза. Блин, немного переборщил с таинственностью. Остальное бедолага додумал и чуть не хлопнулся в обморок от переизбытка чувств. «Конечно, господа, безусловно, я понимаю», — зачастил он, когда пришел в себя. «Пройдемте, я вас провожу. Как раз устроитесь до отправления. Так-то мы бы и сами дошли, но раз человек хочет, отказать будет по меньшей мере невежливо. Шикарно. Мне уже нравится наше путешествие». Менделеев сунул под стол саквояж, скинул шляпу, сюртук и завалился на широкий мягкий диван прямо в обуви. Я поставил свой багаж рядом с приятельским, но раздеваться и уж тем более разлеживаться не спешил. Сел, огляделся, и в самом деле неплохо. Первый класс, как он есть, всюду бархат цвета глубокой тропической ночи. Подушки, простроченные золотом в крупный ромб, панели из красного дерева, плафоны и те с позолотой. На окне шторки с логотипом ИМП, РЖД и короной. Я их тут же задернул, предварительно бросив подозрительный взгляд на перрон. «Не нервничай ты так, Мишель», — попытался меня успокоить Дмитрий. «Поедем уже через 8 минут». Но все эти 8 минут я провел в напряжении. Сканировал округу субдарами инсайта и не верил, что смоленский этап приключений уже позади. Наконец, вагон дернулся, грохнули сцепки, стукнула по рельсовым стыкам первая пара колес. В окно ворвался пронзительный свисток паровоза и запоздалое громко противное объявление. «Будьте осторожны, литерный поезд с сообщением Смоленск, Санкт-Петербург отправляется с первого пути». Тронулись. Вот теперь можно расслабиться. Я избавился от верхней одежды, шляпы, повесил вещи на специальный крючок и только тогда откинулся на спинку дивана. С облегчением выдохнул и устало прикрыл веки. Менделеева же охватило нездоровое возбуждение. «Мишель, а не заказать ли нам шампанского?» — предложил он и тут же постучал кулаком в стенку. «Выпьем за удачу на пути к горним вершинам». Судя по всему, он не сомневался в успехе нашего предприятия, чего не сказать обо мне. «Удача любит подготовленных, а мы сорвались на край света, считай, с одной сменой белья. Нам до Москвы без потерь доехать, уже будет за счастье». «Нашел время бухать», — проворчал я. «Бухать», — не понял Дмитрий смысла незнакомого слова. «Пить», — пояснил я, щелкнув пальцем по кадыку. Дверь в купе приоткрылась, в щель заглянул все еще бордовый проводник. «Чего желаете, господа?» Дмитрий открыл было рот, но я перебил. «Господа, желаю чаю с лимоном и печенюшек каких-нибудь, если есть». От всей этой беготни у меня разыгрался аппетит. «Сей момент будет исполнено», — заверил проводник и через секунду уже гремел посудой в своем закутке. «Скучный ты», — разочарованно вздохнул Менделеев, но спорить не стал. «Чаю, так чаю. Не вижу поводов для веселья», — хмыкнул я, запихивая подушку под локоть. «Давай лучше прикинем, как жить дальше». «Эх, Мишель, Мишель, что бы ты без меня делал?» — снисходительно проговорил Менделеев. «Не думаешь же ты, что я собрался в дикие земли без четкого плана?» «Именно так я и думал, но признаваться не стал, не хотел обижать приятеля. Поэтому изобразил на лице живой интерес и сказал: ну, давай выкладывай. Послушаю, что за план у тебя такой, четкий». «Вот смотри», — воодушевился Дмитрий, сел и принялся рассказывать, тыкая пальцем в столик, как в карту. «Приезжаем в Москву, садимся на дирижабль, но это и так понятно. Дальше. Приземляемся в Хабаровске, оттуда местной железной дорогой в Троицкое, оттуда на попутках, рейсовым дилижансом или на товарнике в Лососиную бухту. Лососиную, с усмешкой переспросил я, прикольное название. Дмитрий запнулся, сбившись с мысли, секунду подумал и улыбнулся. Ну да, там не то лосей, не то лососей много встречается, вот и назвали, пояснил он и продолжил с места, на котором остановился. Ну так вот, приезжаем в Лососиную бухту. Там находим нужного человека, получаем статус вольных охотников, присоединяемся к одной из ватаг. Вуаля, ты оглянуться не успеешь, как станешь богатым и родовитым. Ну, я стану, а ты вернешь себе титул и тоже несказанно разбогатеешь. Он щелкнул пальцами и посмотрел на меня с видом математика, доказавшего гипотезу Риммана, или что они там никак не докажут. Я же недовольно нахмурился. Погоди, погоди, давай-ка больше деталей. Что за человек, зачем он нам нужен и с какой такой радости нам к кому-то присоединяться? И кто такие вольные охотники, тоже хотелось бы узнать поподробнее. Вольные охотники, это основные поставщики артефактов из диких земель, начал разжевывать Дмитрий, чем еще больше завел меня в тупик. Они, и еще боевые отряды дворянских семей. Аристократам-то это зачем? Ты это сейчас серьезно? Деньги и статус, зачем же еще? Кто-то желает выслужиться перед императором, кто-то хочет усилить род новыми артефактами, ну а кто-то поправить собственное финансовое положение. А как же армия? Спросил я. Армия, фыркнул Дмитрий. Армия занимается тем, чем ее и положено. Охраняет границы и сдерживает флот Микадо. Через них, конечно, тоже что-то идет, но это вторичное. Постой, ты меня совсем запутал. Получается, добыча артефактов поставлена на поток, ты как будто с луны свалился, естественно. Но кто их покупает в таких количествах и зачем? Удивился я, прикинув масштабы. Мишель, ты меня пугаешь. Государство, конечно же, в основном для военных же нужд, что попроще идет для промышленности. Есть особые медицинские артефакты, остальное расходится среди кустарей и дальше, на широкого потребителя. Артефакты из диких земель, основа могущества Российской империи. Концовка прозвучала немного пафосно. То есть ты хочешь сказать, что военно-экономическая мощь страны завязана на магические безделушки? Задал я новый вопрос и наткнулся на недоумевающий взгляд Менделеева. Чего? Ты как себя чувствуешь? Осторожно поинтересовался Дмитрий. Нормально, а почему спрашиваешь? Просто ты сейчас городишь одну глупость на другую, я даже подумал, что бредишь, ответил он и неожиданно выставил растопыренную пятерню перед моим лицом. Сколько пальцев видишь? Похоже, я и в самом деле расслабился. Спрашиваю о вещах, про которые здесь даже дети знают, вот он и насторожился. Снова, кстати, насторожился, а это лишнее. Непонимание зачастую ведет к неприязни, а мне это совсем ни к чему. Пять пальцев, пять, усмехнулся я, оттолкнув его руку, после чего принял смущенный вид и добавил. Нормально все со мной, Дим, просто. Менделеев не перебивал, продолжая внимательно смотреть на меня. Мне крайне неловко, продолжил я после секундной паузы и снова замялся. Помнишь, я тебе говорил про неудачную инициацию? Ну, когда мне магию выжгло. Менделеев кивнул. Так вот, после того случая у меня частичные провалы в памяти. Тут помню, тут не помню, тут рыбу заворачивали. Какую рыбу? Опешил он. Вот видишь, еще и заговариваюсь. Печально вздохнул я, и на аристократа я не похож по той же причине. Элементарно, не помню уроков хороших манер, ну, и других уроков тоже. Не помню даже, чего именно не помню, просто не хотел тебе говорить. Так что ты имей в виду, если что, здесь я внутренне приготовился к включению мишеньки. Он просто обязан задвинуть за манеры, подробно разъяснить, чья магия, и ткнуть меня носом в низкое происхождение. Но он промолчал, что было странно. Но сразу найти причины подобного поведения я не смог, а потом запамятовал. Отвлекся на тему беседы, а разговор тем временем продолжался. «Ну что ты, надо было сразу сказать», в голосе Дмирия прозвучало участие и облегчение с долей неловкости. «Я бы понял, ничего постыдного в этом нет». Стук в дверь поставил точку в непростом разговоре. «А вот и ваш чаек, господа». В купе боком протиснулся проводник с подносом в руках и поочередно составил на стол стаканы в серебряных подстаканниках, розетку с колотым сахаром, блюдце с лимонными дольками и тарелочку с мятными пряниками. Пожелал приятного аппетита и удалился. А мы продолжили уже под чаек. На чем мы остановились? Уточнил я, кинув в стакан лимончик и два куска сахара, вспомнил и повторил свой вопрос дословно. «То есть ты хочешь сказать, что военно-экономическая мощь страны завязана на магические безделушки? Я бы не назвал это безделушками, но с некоторыми оговорками, получается так», – важно кивнул Менделеев, дублируя мои действия. «Артефакты играют основополагающую роль, наряду с углем, металлургией и машиностроением. Или ты думаешь, мы с епошками за бесплодные земли бодаемся? Они тоже хотят наложить лапу на артефакты, которые на Сахалинском архипелаге». Он сейчас производил впечатление учителя для слабоумных детей и заботливого старшего брата одновременно, но я не стал об этом говорить. Сдержал улыбку и продолжил беседу. «Хорошо, допустим. Но почему тогда тому же правительству не организовать артели специальных добытчиков и не ввести монополию на промысел артефактов? Вот ты чудак-человек, а вольные охотники тебе кто? Как раз те самые артели и есть, только называются по-другому. Издают добычу они уполномоченным имперским приемщикам. В жизни не поверю, чтобы только им. Наверняка есть левые конторы». «Какие левые?» «Ну, нелегальные, контрабандные, завязанные на черный рынок», — попытался объяснить я другими словами. «Ах, это», — с ухмылкой принял объяснение Дмитрий, позвякивая ложкой в стакане. «Конечно есть, как без них, но за сдачу артефактов в обход имперских каналов предусмотрено уголовное наказание. За некоторые, даже смертная казнь. Кстати, за них же можно получить дворянское звание или очень приличное денежное вознаграждение на выбор. На что я, собственно, и рассчитываю. Например», — с интересом прищурился я и сделал глоток ароматного кисло-сладкого чая. «Например, сердце старшего демона, или газовое железо красного дракона, или глаз глубоководного кошмара», — перечислил он, взял с тарелочки пряник и добавил, прежде чем откусить. «Там длинный список, я наизусть все не помню, но за эти три точно дадут». «Дадут-то, может, оно и дадут, вот только во что это встанет? Одни названия сами за себя говорят. Я почему-то уверен, что глубоководный кошмар сам кого хочешь глаза лишит, а если не лишит, то натянет. Да и старший демон с красным драконом не отдадут добровольно свои жизненно важные органы. Впрочем, что будет легко, никто не обещал». «Ладно, будем считать, убедил», — кивнул я. «Теперь давай вернемся к твоему человеку. Кто такой, как на него вышел, почему должен помочь?» «Я прямо как на допрос к жандармам попал», — усмехнулся он. «А попадал, упаси Господь. Тогда ближе к делу», — предложил я, попробовал пряник и отложил его в сторону. «Не понравился. Слишком много мяты, на мой вкус». «Хорошо, ближе так ближе», — сосредоточился Менделеев. «Прохор по прозвищу Меченый, отчество и фамилии скажу. Узнал о нем от сведущих людей. Со сведущими людьми лично знаком? Как давно?» — перебил я, закинув в рот кусок сахара. «Есть хотелось по-прежнему. Вообще не знаком», — признался Дмитрий, доживав второй пряник. «Свели по величайшему блату. Это что-то меняет? Информация непроверенная», — подумал я, но не стал прививать свою паранойю товарищу. «Да нет, продолжай. Так вот, Прохор Меченый, самый удачливый капитан вольных охотников. Большая ватага, обученные бойцы, лучшая экипировка, богатая добыча и справедливый дележ». Прозвучало, как дешевый рекламный слоган. Дмитрий явно кого-то цитировал. «А теперь вопрос на миллион», — скептически ухмыльнулся я. «Назови хотя бы одну причину, по которой в большую ватагу обученных бойцов возьмут двух бестолковых салаг на равную долю». «И назову», — с вызовом парировал Дмитрий и, достав из внутреннего кармана пиджака конверт, бросил его на стол. «Рекомендательное письмо, съел». «Аргумент», — согласился я и покрутил конверт в пальцах. «Запечатанное, без адресата. Читал, за кого ты меня принимаешь?» — притворно оскорбился Дмитрий. «Я хоть пока и не дворянин, но до чтения чужих писем не опускаюсь». «В конкретном случае зря», — возразил я и сделал движение, чтобы сломать сургучную блямбу с оттиском двухголового змея. «Ты что делаешь, как перед людьми будем выглядеть?» — испуганно воскликнул Дмитрий, отобрал у меня конверт, спрятал обратно, а когда немного успокоился, спросил: «Ну, что скажешь, как тебе план?»